Глава 20. Осколок ушедшей цивилизации. Утром меня снова разбудил звонок. Не верю, просто не верю. Он или издевается и так мстит за вчерашнее, или прикалывается. Бледное лицо Бена показалось на экране. «Помоги». «Да ты издеваешься. Серьезно? У тебя без приключений уже не бывает?» «Шарт, пожалуйста», — попросил он. «Она без сознания». Я вздохнул и выдохнул. «Так, что-то принимали?» Задушил в порыве. «Пульс есть?» «Ничего не принимали, ты же знаешь». Замотал он головой и направил камеру на обнаженную миниатюрную шатенку. Да, девушка болталась на веревках, привязанная за руки и за ноги. Полагаю, в стенах или крючки сделали, или на мощные магниты закрепили. В кадр еще и всякое попало, что, похоже, применялось на бедняжке. «Вот я боюсь трогать. Все нормально было и просто отключилась. Жива, но я не знаю, что с ней». «Так, погоди. Может, заглючила железная часть. Я сейчас у Анны спрошу, она лучше понимает в них». Пришлось в одних трусах вламываться в каюту Анны. Благо, мне как капитану плевать на блокировку изнутри. Правда, та спала голышом. Но что я там не видел? Она тоже пофигистично прикрылась и выслушала сбивчивое объяснение Бена. «Ты ее трахал в тот момент?» «Что? Анна?» «Отвечай на вопрос», — раздраженно рыкнула девушка. «Да». «Как раз во время пика вырубилась. У киборгов бывает нейтронная перегрузка. Слишком много гормонов и сигналов. Системы зависли и перегрузились, утянув за собой мозг. Поищи в ящиках, у нее должно быть лекарство. Скорее всего, сермин». Бен бросил коммуникатор на кровать, мы услышали звуки копошения. Что-то пикнуло, скорее всего, инъектор. «И почему каждый раз утром?» — проворчал я. «Вчера устали, раньше легли, чтобы... Ты понял?» Зачем-то ответил Бен. «Давай, малышка». «Какая тебе малышка?» — послышался возмущенный голос Прокси. «Я отрубилась?» «Попроси по возможности поменять нейрочип», — сказала она. «Это индивидуально. Тебе нужен более качественный, с лучшим железом». «Анна, ты понимаешь в киборгах? Раньше у меня такое бывало при ранении шоковым зарядом». «Типа того. Не пугай так Бена», — хмыкнула она и сбросила вызов. «Да, здоровяк подарил малышке новый опыт». «И не говори. Спасибо за помощь». Я покинул каюту, краем глаза заметив, как блондинка, зевая, снова завалилась на кровать, сбросив простынь и заложила руки за голову. Надеюсь, дальше все пойдет без приключений. Ситуация на корабле стабилизировалась. Бен больше не будил меня из-за своих проблем. Основной ремонт Банши был завершен, и теперь я наблюдал прекрасную картину, как Анна в костюме девочки-кошечки ходит вокруг авангарда. Она где-то нашла установку для лазерного удаления ржавчины. От надетого на спину рюкзака шел провод к небольшому пистолету, из которого била буквально тонкая стена света. После одного прохода она оставляла чистый металл. Инструмент и респиратор ничуть не ухудшали прекрасную картину, которую я наблюдал, сидя на ящике около аппарели с банкой купленного на джампере странного напитка. Кажется, она даже намеренно принимала соблазнительные позы и крутилась так, чтобы поддельный хвостик раскачивался. Что бы она ни говорила, а ее это тоже забавляло. Если бы уперлась, я бы ее не переубедил. Ржавое ведро теперь выглядело значительно лучше. А после Анна взяла шлифовальную машину, защитный фартук с кошечками и принялась доделывать работу вблизи деталей, которые пострадали бы от лазера. Даже сгладила выпирающие сварные швы или сталь, не очень аккуратно наплавленную на места попаданий. Тут я все же попытался помочь, но меня снова прогнали, чтобы не мешался. Анна вооружилась умным красящим пистолетом, который сам регулировал объем краски и не позволял красить мимо. Авангард и так стоял на расстеленном полотне, куда сыпался мусор. Я немного боялся, что мой броневик станет, например, розовым. Но обошлось. Поверх слоя грунтовки лег классический темно-серый цвет. Мы потом еще краном перевернули аппарат на бок и также обработали днище. Кроме того, она перебрала многие узлы, что обычно меняются целиком. За каких-то 70 тысяч на покупку в местном магазине, плюс применив найденные на Баншу детали, изрядно улучшила состояние щитов и двигателей, которые могли отказать в любой момент. Учитывая, что мы летим на планету, броневик нам понадобится. Что бы ни случилось между нами в личном плане, сработались мы хорошо, и сейчас вместе все готовили к полету. Починили и обслужили старую рухлядь, полазали по Банши, выискивая малейшие шероховатости. Откалибровали все системы и движки. Я следил за всем, что она делает. Конечно, Анну это бесило, но она мирилась. Маленькие ремонтные работы продлились до самого нашего отлета. Я вновь вышел на связь с оператором. Банши запрашивает отстыковку согласно поданному ранее заявлению. Запрос одобрен. Убедитесь, что ничего не оставили на посадочной платформе. Подъем корабля начнется через минуту. Контакт с оператором оборвался, и я продолжил рассматривать результаты диагностики систем. Корабль стал лучше, прямо глаз радуется. Реактор работал уже несколько минут. Ангары могли отводить достаточно тепла. РСТ-двигатель тоже готов. Еще после прошлого прыжка запросили разрешение начать подготовку заранее. Джамперу это не сильно мешало. А мы аргументировали это тем, что не желаем оставаться в секторе после ухода флота, который прыгает несколько быстрее, чем с нуля запускается РСТ на Банши. К счастью, Тимур выбил разрешение. Створки перед носом Банши разъехались, и платформа перекочевала на подъемник. Камера сверху показывала приближающуюся синюю пелену силового поля, за которым виднелся космос. А Бен все болтал со своей любовницей. «Свидимся через пару месяцев. Мы туда и обратно. Пару железок старших подберем, тебе тоже сувенир найду». «Хорошо, я подумаю над твоим предложением. В добрый путь!» Видимо, сигнал прервался. «Неужели предложил податься в наемники с тобой?» — спросил я. «Ага. Знаешь, подумал, прикинул и понял, что мне повезло живым оставаться. Либо меня кто-то прикрывал, либо все проходило на грани. Партнер не помешает. Раньше бегал, ничего, и подружек у тебя полно было», — удивился я, повернув кресло и посмотрел на Бена, что стоял в задней части мостика, сжимая коммуникатор. «Ну, какая-то могла стать последней». Он ухмыльнулся. «Все меняется, а она толковая. Откажется, ладно, пойду дальше как есть. Согласится? Замечательно. Скорректирую планы». «Если не секрет, какой у нее кредит?» — спросила Анна. «После этого рейда закроет. Правда, выйдет, что денег у нее почти не будет, а ведь еще обслуживаться надо, и не всяким дерьмом. Да, не очень выгодно для нее уходить из ВКС без солидной суммы на счету, а не отработать. А ведь Шарт так и не говорил, как попал в МОК и почему ушел. — спросил Тимур. «Может, потом», — ответил я. «Хотя с попаданием ничего особенного. Я же говорил, что стационный. На Лестер жуткое перенаселение, и право работать там имеют только родившиеся на поверхности с хотя бы одним родителем, который тоже коренной планетарный житель. Всего дважды туда спускался как турист, и мне не понравилось. Хотя, может, районы были не те. Окончил школу и подался в ВКС. У нас это было популярно. Я сразу выбрал летное. А уж там сметкомиссии и исследования способностей зачислили к тем, кто шел в силы разной степени элитности». «А родители?» — спросила София. «Им все равно. Моя судьба их никогда особенно не заботила». Лифт поднял нас на поверхность, позволив рассматривать исполинский корпус джампера и ощутимо изменившееся звездное небо. На некотором отдалении от нас плыл голубой гигант. Пришло сообщение от оператора. «Банши, взлет разрешен. На пролет по выделенному коридору отхода у вас 10 минут». Подтверждение от меня не потребовалось. Двигатели запустились, я сначала активировал щиты, смотря как с соседней площадки для кораблей класса «Б» взлетает другая экспедиционная группа. 180 метров, на целую сотню длиннее нас. С другой стороны, немного уже и ниже с плавными обводами корпуса. «Необычная компоновка», — заметила София. «Адаптирован для скоростного движения в атмосфере, включая верхние слои газовых гигантов, или для погружения под воду. И много толка от этого? Вне своей стихии — ноль. Это редкие корабли. Что же, гонка начинается». Я также, наконец, поднял Банши и повел его по своему коридору. Едва покинул зону с ограничением скорости, включил высокую тягу, по отображаемому рамками коридору отдаляясь от исполинской туши. На всякий случай я ждал подвоха. «Если будет поломка, нас не найдут», — глухо сказал Борис. «Что, нервишки напомнили о себе, когда встретил настоящую пустоту?» — усмехнулся я. «Да, спасателей там мы вряд ли дождемся. Так что если среди нас предатель, то нужно первым выкинуть его из шлюза». «А как его выявить?» — поинтересовался Бен. «Голосованием, конечно». «Так, выкидываем Эрика в космос и корабль наш!» — воскликнула Анна. «В твоем голосе не звучало шутки?» — проворчал я. «Шутки?» «Так, надо бы запирать каюту». «Она же инженер, взломает», — напомнил Борис. Все перешучивались, пытаясь сбросить нервное напряжение. Едва мы отлетели от флота, я запустил прыжок по намеченному маршруту. «Внимание! Инициация РСТ-прыжка. Цель — сектор Орла СН и Д-50. Дистанция — 45,9 световых лет». Реактор вышел на высокий уровень отдачи. Получившие хороший отдых и ремонт системы приготовились к долгой нагрузке. «РСТ-прыжок через 5, 4, 3, 2, 1, запуск!» Экран вспыхнул, и мы оказались в подпространственном тоннеле. Яркая точка впереди приближалась. «Вход в сектор Орла СН и Д-50. Индекс безопасности 00. Класс звезды. Желто-оранжевая». Сообщение о входе отображалось на экране рядом с заметкой «Сигналов не обнаружено». Мы шли иным маршрутом, нежели другие исследователи, намеренно разделившись. А тут нет никаких маяков, станций или кораблей. Даже покрытие варп-связи совершенно пусто. «Добро пожаловать в глубокий космос. Людей и станций нет, только абсолютная тишина. Мы не первые, посетившие этот сектор, поскольку находимся на маршруте из пузыря в сектор Орла. но, отдалившись, вполне вероятно, можем стать первыми посетителями одной из систем. Они здесь еще остались. Когда-то имена первооткрывателей писали на звездной карте, еще отец рассказывал. Хмыкнул Бен, как-то невесело. Надо же, переживает расставание. «А почему отменили?» — спросил Борис. «Да потому что все только и болтались по космосу, лишь бы свои имена всюду написать. Настоящая лихорадка была. А толк с этого? Исследовать космос стало проще. Теперь имена в справке пишут, только если ты нашел в секторе что-то значительное. Например, пригодную для немедленной колонизации планету. Ну или руины старших. Так что сектор может быть посещенным, но наши имена могут вписать в справочник, если мы будем в числе первых. Это так, к слову». Все еще некоторое время смотрели на космос перед нами, а потом нашли себе дела и развлечения. Перебрать скафы, почистить пушки, навести марафет на технических палубах. На корабле всегда есть чем заняться. А еще залипнуть в один из бесчисленных сериальчиков, помедитировать под музыку или почитать книгу. Пусть флот разбирается с проблемами. Мне требовалось только следить за пассажирами и обстановкой в секторах. Экспедиция в глубокий космос по-настоящему началась. Как ни удивительно, но пока все шло довольно гладко. Первым делом мы заглянули в сектор, где обнаружился небольшой аванпост старших. Тот самый, который относительно недавно случайно нашел сканировщик. Два корабля там уже спустились, ведь сюда послали своих людей разные планетарные университеты. Тимур тогда ворчал особенно много. «Мы, конечно, работаем в общей сети, обмениваемся данными, даже Акси участвует, хотя и не как контрольная организация. Но мы конкуренты, и мы запоздали». «Ну что я могу сказать? Эклипс — это диверсант, боевой разведчик и перехватчик. Он не рекордсмен в скорости. Те, что приземлились там, чистокровные прыгуны. Да и стоит ли переживать?» Ты бы хотел оставить свой след в истории? Не отвечай, тебе плевать. Когда вопрос-то и так, кто же откажется, произнес я. Да и в каком-то плане я уж оставил свой, просто мелкий и известный в определенных кругах. Я понимаю суть вашей конкуренции. Не понимаешь. Это наша жизнь. То, чего мы хотим... разгадать секторы старших, найти их миры, полностью расшифровать язык, воспроизвести технологии. Я пожал плечами, ведя Банши на посадку. Раз так торопитесь, идите в трюм и готовьтесь выгружаться. Я включил направленную лазерную связь. Внимание приземлившимся кораблям! Я везу группу ученых из Университета Лимана. И намерен приземлиться в вашем регионе. Вот и все сообщение. Запрашивать посадку мне не нужно. Да, и извещать их я не обязан. Но экипажи кораблей могут быть немного нервными. Каменистая планета без атмосферы с гравитацией 50% от земной. Из нее торчала группа строений, выполненных как из обычной стали, так и словно бы блестящего темного камня. На самом деле это тоже сплав, причем очень прочный и не поддающийся обычной переплавке. Очень хитро сделанный. Мы стали третьим кораблем, который приземлился рядом. Ученые в инженерных скафах наружу буквально выскочили, неся на себе кучу оборудования. Прямо в трюме они подключили пару дополнительных вычислительных блоков, которые пришлось цеплять к системе охлаждения корабля и силовому коннектору. Шерифу также пришлось таскаться за учеными. Он ведь телохранитель. И учитывая, что он со своими габаритами был похож на какого-то в тяжелом доспехе, другие группы держались подальше. Хотя на самом деле скаф был немногим тяжелее моего. Если он найдет настоящий тяжелый скаф размером под себя, получится чудовище. Особенно если принять во внимание то, что Бен таскал любимый плазменный карабин. Разок я все же улучшил момент, когда ученые что-то сделали, сидя на Банши, таким образом оставив шерифа за главного. Обстановка вроде как мирная, все бегают туда-сюда. Ничего подозрительного не происходит. Не трус же я отказаться вблизи поглазеть на местные древние технологические артефакты. Надел скафандр, взял магнитный автомат и двинулся изучать местные красоты. Довольно крупное строение из темного металла местами еще мерцало синими полосками. Вспоминались города древней очень развитой цивилизации из фэнтези. Только тут, если абстрагироваться от необычных инженерных решений, отталкивающихся откуда более развитой технологии, то логика построения вполне прослеживалась. «База была автоматизированной», — из интереса спросил я у сидящих на борту. «Тимур говорит, что да», — отозвался шериф. «Скорее всего, максимум минимальный персонал, и он просит особо не топтать постройки». Я фыркнул и обошел планетарную базу по кругу. Посмотрел за работой других ученых. «Слышно? Меня слышно?» Скаф автоматически озвучил обнаруженную передачу на открытом канале. Вопросы как бы намекали, что человек сомневается, правильно ли он все сделал. «Четко и ясно. Отлично. Мы группа из Национального технического университета Корисса. Слышали о таком?» «Разумеется», — солгал я, не желая получать пояснений об их крутости. Судя по взгляду на меня, обращалась как раз группа, мимо которой я проходил. «Отлично. Тогда прошу вас перестать следить за нашими действиями и рисковать разрушить бесценные артефакты». «Да не слежу я за...» Меня перебили. «Послушайте меня, уважаемый. Я понимаю, что вам интересно, но ограничьтесь изучением видеозаписей и научных работ, если вдруг по какой-то неведомой причине у вас возникнет интерес и желание разобраться. Вы не понимаете, насколько важна эта экспедиция, и любое ваше неаккуратное действие может повлиять на ее результаты». А то они тут бегают больно аккуратно. Я вообще по периметру в основном хожу. «Да как бы... Если вы не прекратите, то я вынужден буду пожаловаться вашим нанимателям и попросить принять действия. Да жалуйтесь. Может, они попросят за вами пристальнее наблюдать», — фыркнул я. «Капитан вашего корабля точно будет недоволен. Я и есть капитан. Все, завалитесь. Буду бродить, где захочу. Если возникнут вопросы, то у меня есть первое и второе. Поговорите с ними». «Что это за тон? Я профессор, лауреат премии Корисса в области ксеноинженерии. Я буду жаловаться в ассоциацию. Что это за первое и второе?» «Тяжелое рельсовое орудие». Я махнул рукой, заблокировал открытый канал и побрел дальше осматривать красоты. Угрожать не люблю, но так хотя бы будут опасаться дергать. Не завидую экипажу их корабля. Но сколько же планет бросились тут все исследовать. И каждая группа хочет быть той самой, что чего-то добьется. На мой взгляд, тактика правильная, но только так выйдет вписать свои имена в историю, а не быть одними из огромного коллектива. Удовлетворив желание поглядеть своими глазами на древние штуки вблизи, нашел скалу поодаль и решил созерцать космос в тишине. Мы привыкли смотреть на звезды через камеры, стеклянная кабина — это небезопасно. Игрушка для прогулочных яхт и круизных лайнеров. Да и, выходя в скафе, я обычно не откидывал лицевой щиток с визором. Но сейчас перед глазами была необычная глубина, Эффект усиливал разум, который понимал, что свет звезд, что я смотрю, это не результат работы экрана перед носом. Он прошел тысячи, возможно, миллионы световых лет, прежде чем достиг нас. И сложная оранжевая туманность пятнышком виднелась вдали. Настоящий космос навевал какое-то умиротворение и трепет. Хотя, казалось бы, куда уж мне? Всю жизнь на космос смотрю. А ведь крохотные доли процента человечества могут вот так взять и полететь смотреть на космос, куда захотят. Я немного задремал, очнулся от шепота. Странного, заунывного, в котором едва различались слова.